Элемент. Ирма Кишар. Хэштег «Ритуальные убийства». Хэштег «Аналитик ловит маньяка». Хэштег «Экстремальный поход». Вениамин не любил утренние звонки. С просонок он путал их с будильником и нажимал кнопку отбоя в полной уверенности, что у него еще есть 10 минуточек. Однако сегодня телефон трезвонил, не переставая. Веник проснулся раз на пятый, удивляясь, почему не попадает по нужной кнопке, и осознал, что с ним настойчиво хочет кто-то поговорить. «С чего вы решили, что я буду с вами разговаривать?» — спросил Веня в трубку вместо вежливого «Алло». «Здравствуйте, Вениамин», — сказал собеседник без раздражения. «Мне порекомендовал к вам обратиться дядя Лёня, как специалисту». Эта заминка обычно определяла, какого рода помощь требуется. К Вене обращались по двум поводам — когда творилась чертовщина и когда черт знает, что творилось. В первом случае вызывали молодого, но очень способного колдуна. Во втором — специалиста по толкованию и предсказанию поведения тех, кто обращался в первом случае. Так вот, паузу обычно делали те, кому был нужен именно специалист. Таких Вене любил больше. Играть таинственного и всезнающего мага его утомляло. Платили хорошо в обоих случаях. Круг знакомых дяди Лёни включал обеспеченных людей. По крайней мере, за те 3 года, что Веня работал с ним, а он предпочитал думать, что работает именно с ним, а не на него, дядя Лёня примерно раз в месяц подкидывал интересную задачку, до которой сам снисходить ленился. Найдя решение, Веник жил еще месяц, не беспокоясь об оплате комнаты и сытных обедов. «Вы можете подъехать?» — вежливо поинтересовался собеседник и назвал адрес. Было что-то в голосе, вкрадчивая интонация, которой не было возможности отказать. Формальная вежливость, не оставляющая выбора. «Паспорт захватите, я выпишу пропуск». Веня понял, что в этот раз дядя Лёня решил направить к нему особого клиента. Мало того, бесплатного. Вене предпочитал избегать всякого рода общения с представителями закона и работниками различных органов, но отказать дяде Лёне не мог. Он что-то буркнул в трубку, хотя его согласие явно не требовалось. Вене недовольно посмотрел на определившийся номер и подавил желание сделать вид, что голос ему приснился. Нужно было собираться. Что-то подсказывало, что визит к этому клиенту может затянуться. Следователя Якимова коллеги за глаза называли бульдогом. Приземистый, он вцеплялся в дело и не выпускал его из рук до полной ясности произошедшего. Скептик, он шил дела белыми нитками, что было издевательством над суеверностью коллег. И чрезвычайно не любил колдунов и ворожей. Что совсем не мешало ему дружить с Ленькой, который с этими всякими магами братался еще с 90-х и много чего оккультного знал. Правда, сам Лёнька вроде тоже ни во что не верил, но полагал, что легче и быстрее изобразить человеку чудо, чем обосновать, что чудес не бывает. Якимов позвонил другу вчера, когда смирился, что его рассуждения ни к чему не ведут. Но Лёнька, как назло, улетел в командировку, как он заявил, для решения не менее тяжкого ребуса. Но дал телефон своего помощника. Сказал, толковый, только иногда хмурым бывает. Прошло 2 часа. Якимов уже весь измучился в попытке принять решение, верно он поступает или нет, привлекая такой сомнительный элемент к следствию. И вот, когда он уже в очередной раз ругал себя за проявленную слабость, в дверь постучали. Специалист оказался высок, худ и очень молод. Поношенная футболка, при этом дорогие куртка и ботинки. Рюкзак явно с чем-то тяжелым. И чувствует себя, очевидно, не таким бравым, как утром по телефону. Якимов встал и пожал руку. Потом жестом указал на стул. Парнишка осмотрелся, повесил куртку на плечики у входа, примостил рюкзак у стола. Не спешил. Якимов ждал. «Следственному комитету потребовалась моя специфическая помощь?» — храбрясь спросил парниша, когда сел за стол и увидел папку. «Да, Вениамин. Лучше Веня». «Хорошо, Веня. Мне нужно поймать убийцу». Якимов открыл папку и протянул Вене снимки. На них с разных ракурсов был заснят полусгоревший труп. Снег кругом лишь подчеркивал гадкие очертания. Якимов видел, как Веня сглотнул и глубоко вздохнул. «При чем здесь я? Вы же понимаете, что я не занимаюсь розыском убийц по фотографиям жертв. — уточнил Веня. «У нас нет никаких улик. Убийца очень предусмотрителен. Но есть одна вещь, которая не дает мне покоя. Лёня сказал, ты хорошо разбираешься в разных символах, и у тебя талант к поиску информации. Фото сделал коптером один из журналюк, что слетелись на громкое убийство. Снимок был сделан сверху, и стало понятно, что труп лежит недалеко от леса или парка, и вокруг него натоптано. Много хаотичных следов. Но еще различимо, что труп помещен в центр большого квадрата, вписанного в ромб. 23 года. Дочь мелкого чиновника. Каждое утро бегала в парке. Вот, добегалась». Веня тем временем полез в рюкзак и достал планшет. Быстро постучал пальцами по экрану, вбивая ключевые слова. «Значит, все твои мозги там?» — усмехнулся Якимов. «Я создаю универсальную базу данных из книг, документов, статей, всего, где есть мистика, оккультизм, религия, предания. Могу устраивать поиск по словам, картинкам, фотографиям. В какой-то степени да, все мои мозги здесь». «А разве интернет так не умеет?» «Интернет умеет все, пока к нему есть доступ», — ответил Веня. Поиск по словам выдал слишком много ссылок на оккультные значения фигур, и он открыл приложение, чтобы нарисовать картинку. Начертил квадрат, вписал его в ромб и нажал на кнопку поиска. Планшет мигнул и выдал ссылку на книгу. «А ваш убийца, однако, интеллектуал». «Не томи уже», — поторопил Якимов. «Квадрат, вписанный в ромб, — это изображение теории стихий Аристотеля. Согласно теории, каждый элемент представляет собой одно из состояний единой первоматерии, определенное сочетание основных качеств — тепла, холода, влажности и сухости». Веня развернул планшет следователю, чтобы тот мог посмотреть на картинку в книге. Например, сочетание огня и земли дает сухость, а земли и воды — влажность. Элементы огонь, воздух, земля и вода являются материей. Аристотель разработал учение о четырех видах причин — материи, формы, производящей силы и цели. Каждая вещь, по сути, это оформленная материя, которая создается какой-то силой ради какой-то цели. Якимов, как школьник, поднял руку. «Подожди, парень, я не успеваю». «Я сам пока не успеваю», — пожал плечами Веня. «Я смотрю свои заметки». Веня замолчал. Якимов ждал. Он ничего не смыслил в философии и в момент, когда услышал про теорию, обмер. Ему показалось, что дело ускользает и не будет решено. Он старался не выдать своего волнения и следил, как Веня водит пальцем по экрану и рассматривает фотографии. Потом не выдержал. Подошел к окну, распахнул его и закурил. Веня поерзал на стуле. «А можно подробнее, как все произошло? Ну, по вашему мнению». «Девушке дали чем-то тяжелым по голове, чтобы она отключилась. Потом придушили. Потом подожгли». «Мне кажется, что это жертвоприношение. Фигуры указывают, что жертва предназначается стихиям. Сожжена, значит, огню. Хотя, вы сказали, придушили? Не задушили?» «В заключении написано именно так». «Тогда, получается, придушил воздух, сжег огонь. Совсем задушить не мог. Тогда бы огню досталось уже не живое. А сочетание огня и воздуха — это тепло», — бормотал Веня, пока Якимов закрывал окно. «Убийца заклинал тепло». «Так вроде только ноябрь. Вон первый снежок недавно выпал. Что же он, уже замерз?» «Тут есть интересный момент, как раз связанный с четырьмя причинами. Убийца предал материи другую форму, произведя действие, высвободив материю из той формы, в которой она пребывала, для достижения цели. А цель мы понять не можем. Я только могу сказать, что убийце нужно тепло. А будет это потепление погодное, или он хочет, чтобы у него дома топить стали лучше, этого я не знаю. А еще подобные убийства были?» «Прямо точь-в-точь нет. Я искал, но ничего не нашел. По крайней мере, в городе и области. Что же делать?» «Возможно, это его первое убийство. Или, может, приезжий? У нас нет оккультистов, которые основываются на учении Аристотеля. Ну, по крайней мере, я о них не слышал». «Ты предлагаешь сидеть и ждать следующий труп?» «Можно понадеяться, что это не первое преступление, и посмотреть все дела, где убийцу не нашли, а жертву задушили, сожгли или утопили». «А теперь ты предлагаешь мне оформить это дело как серию и ловить маньяка? Уже не сдержался Якимов и опять пошел к окну, но в этот раз просто распахнул. Влажный ветер хлестнул его по щеке, призывая к спокойствию. Следователь оглянулся на Веню. Тот сидел, откинувшись на спинку стула, и внешне казался невозмутим. «Я хочу помочь», — сказал Веня. «Но я не волшебник. Я не назову вам имя убийцы». «Наверное, когда я позвонил Лене, я все же надеялся на чудо. Я думал, ты придешь, посмотришь, и сразу станет все понятно». «Звучит глупо, но мне так нужно раскрыть это дело, черт возьми. Я должен справиться с этой оккультной тварью, чтобы никто больше не пострадал». Веня открыл рюкзак и достал термос. Налил в крышку, прихлебнул. «Чайку хотите?» — спросил он у изумленного Якимова. «Впереди еще много работы». Тот вернулся за стол. Достал из ящика кружку. Якимову уже стало стыдно за свою эмоциональность. Почему-то при этом парню у него не получалось держать личину холодного расчетливого следователя. Он всегда успешно раскрывал дела, потому что следовал шаблону, работал по правилам, и они его не подводили. В этот раз шаблон было применить не к чему. Он отказался от протянутого термоса и насыпал себе растворимого кофе. Потом вспомнил, что не поставил чайник. «Схожу с водой. Давайте я, заодно в уборную зайду». Веня взял чайник и вышел. Якимов осторожно понюхал термос. Тот пах травами и, кажется, немного апельсином. Он поднял телефонную трубку, набрал номер архива и попросил собрать все висяки за несколько лет, в которых бы жертвы были задушены, сожжены, утоплены или закопаны. Веня сам вызвался помочь. Это было не по правилам, но Якимов согласился. Вначале они отобрали все дела, где жертву нашли на природе. Стопка получилась внушительная. «Нам нужен еще какой-то критерий», — сказал Якимов. Он еще раз посмотрел на фотографии с места убийства. «А зачем ему понадобились ветки?» «Ветки?» — не понял Веня. Якимов показал на кучу хвороста, лежащую недалеко от трупа. «Не для розжига же он их принес». «Может, они уже были? Валяются как будто случайно». «Тогда бы их припорошило. Первый снег прошел как раз в вечер убийства». «А что, если снег стал неожиданностью? Что, если маньяк не планировал оставлять следы?» Веня взял одно из дел и показал фотографию из него. «Смотрите, видите?» Якимов кивнул. Снимок был сделан с фокусом на труп, а вот куча веток осталась почти за кадром, и разглядеть ее получше не получалось. Веня снова начал перебирать фотографии. «Вот, труп в пещере. Смотрите, в кадр попали ветки. Ничего не напоминает?» «Ну-ка». Якимов придвинул к себе дело. Мужчина, 27 лет. Задушен. Удар по затылку. Убит весной». На одном из снимков он разглядел ту же фигуру, выложенную ветками недалеко от трупа. «То есть не обязательно, чтобы труп был в центре фигуры?» «Не обязательно. Это как печать для призвания духов. Но здесь только одна стихия — воздух. Парень же задушен. Правда, в пещере? Что может быть символом земли?» «Давай о более насущном. Удар по голове. Убийца вначале оглушает жертву. Попробуем сделать упор на этом». Они вновь перебрали папки. Стопка сократилась до 5 папок. «Итак, кто у нас имеется? Девушка — утопленник. Удар по затылку. Никаких знаков рядом нет, потому как принесло течением и прибило к берегу. Девушка закопана в лесу. Удар по голове. Нос и рот забиты землей. На фото...» Якимов достал фотографии. Около дерева, где был закопан труп, виднелась часть сложенной из веток фигуры. «Точно наш клиент». «Дальше. Еще утопленник, парень, найден в озере. Удар по голове, захлебнулся. И еще одна пещера. Девушка, удар по голове, задушена. На фото веток не видно. Все убиты весной или летом. Получается, это его первое убийство зимой. И это первое убийство, где он призывает две стихии. Что-то поменялось в его жизни». «Но ты смотри, какой ловкач. Нигде ни следов, ни свидетелей. Подожди, то есть с погодой он никак не связан? Ну, хотя бы это не безумный шаман, озабоченный климатом». Якимов улыбнулся собственной шутке. Хоть и вырисовывалась серия, он был доволен. Появилась надежда вписать это дело в привычные рамки. «Нужно искать связь между жертвами. Это однозначно маньяк, а значит, он должен как-то их выбирать. Ему просто нужна материя, чтобы высвободить для духа. Не хочу огорчать, но жертвы могут быть случайными», — осторожно возразил Веня. Якимов погрозил ему пальцем и молча открыл папку. Веня вздохнул, налил себе еще чаю и тоже начал читать. Из сухих фактов личного дела понять можно было немного. И никаких прямых связей между жертвами не было. Знакомые, места учебы, достаток семьи, даже районы города – все разное. «Какая ирония», – вздохнул Якимов. Девушка-утопленница сплавлялась в походах четвертой категории сложности. Ваня оживил планшет и полез в интернет. «То есть она постоянно общалась с водной стихией, причем на природе», – уточнил он через некоторое время. «И принесена в жертву этой стихии. А остальные?» «Про остальных такой информации нет. Надо узнавать». Якимов потянулся к телефону, сделал несколько звонков и сказал ждать. Веня снова полез в интернет. «Что ты ищешь?» – поинтересовался Якимов. «Я лазаю по соцсетям, смотрю профили жертв. Вот, например, наша утопленница. Очень любила выкладывать фотографии со своих походов. А вот парень из пещеры. У него фотографий немного, зато есть репост на группу походников». Веня положил планшет на стол, чтобы Якимов тоже видел. «Стой, верни. Вот эта фотка. Смотри, у парня на футболке такой же знак. И написано «Элемент». Сможешь найти, что это?» Веня кивнул. Зазвонил телефон, Якимов дернулся от неожиданности и гаркнул в трубку. «Слушаю». Они узнали, что девушка с землей в горле несколько раз спускалась в расщелины, парень-утопленник ходил в водные туры, а парень, задушенный в пещере, любил лазить по горам. «Вот тебе и связь. Все туристы». Якимов снова закурил в окно. Давно уже стемнело, накрапывал дождь. Так удачно выпавший снег растаял и обернулся грязной водой под ногами. «Что скажешь, специалист?» «Он тщательно выбирает тех, кто усилит жертвоприношение. Ему важно задобрить определенного духа или двух духов для создания комфортной обстановки, потому что от этого зависит его работа». Веня повернул планшет. На странице сайта с заголовком «Туристическая фирма «Элемент» посетителей привлекала надпись «Пройди сложные испытания с самым удачливым гидом». «Я с тобой уже с ума сошел», — горько вздохнул Якимов. «Мы рассуждаем о духах. Парень же поехавший, ему просто везет». И вкратчиво добавил. «Правда?» «Однозначно. Он водит сложные маршруты, уверен, что с ним и его группой ничего не случится. Зато теперь понятно, зачем ему тепло. В этом году фирма впервые ведет пеший поход зимой. Через несколько недель. На Урале». Веня мерз. Он ненавидел дядю Леню, Якимова и себя за то, что согласился стать приманкой. В тот вечер, насмотревшись на фотографии жертв, Веня очень хотел, чтобы маньяк угодил за решетку. Но улик, которые смогли бы связать все убийства, да еще и указали на руководителя туристической группы, не было. Якимов предложил брать маньяка на месте преступления. И Веня, в порыве рыцарства, усталый и впечатленный, без колебаний сам вызвался. Теперь, сидя в деревушке недалеко от Уральских гор, зимой, Веня уже не был так уверен в своем решении. Группа туристов, которых вел маньяк, перед выходом на трассу заселилась в теплом отапливаемом доме. Для Вени же комнаты там не нашлось, да и для поддержания легенды было полезно, чтобы он жил в отдельном домике, отапливаемом буржуйкой и обогревателями. Он изображал прожженного походника, тертого, всегда выходившего с трассы живым и невредимым. При всяком удобном случае травил байки, которых начитался на форумах, и очень боялся, что его рассекретят. Уже трое суток Веня болтал в общем холле, сидя в кресле перед камином. Слушателей имелось в избытке. Туристов не выпускали под предлогом плохой погоды, хотя на улице сияло солнце. Группа возмущалась, ругалась с представителями МЧС, а вот маньяк выглядел безмятежным. Это был обаятельный молодой человек, высокий и ладно сложенный, говорил немного, а к Вениным рассказам интереса не показывал. Он часто сидел на диване, тут же в холле, читал газеты и успокаивал всех тем, что с ними самый удачливый провожатый. Якимов позвонил утром четвертого дня. Он явно волновался. «На сегодняшний вечер передают сильную метель. Если погода испортится, группа точно не выйдет на маршрут. А это уже удар по репутации. Будь внимателен». После обеда пошел легкий снег. Ветер усиливался, и к часу, когда стемнело, на улице была уже настоящая буря. Веня, как обычно, сидел в холле. Он увидел, как маньяк пришел с улицы и присел на ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж. Он был бледен, растрепан. Взгляд блуждал в задумчивости, пока не сфокусировался на Вене. От навалившейся жути Веня чуть не завопил «не хочу» и не кинулся прочь из комнаты. Лицо маньяка успокоилось, приобрело привычное благодушное выражение. Он ушел, а Вене показалось, что на нем поставили крест. Нужно было успокоиться, и Веня сходил на кухню за чаем. А когда вернулся, маньяк сидел на диване и читал. «Ужасная погода, не правда ли?» — вежливо осведомился он. «Вам не доводилось бывать в горах при такой погоде?» — продолжил маньяк. Веня поставил кружку на столик и сел в кресло. «Приходилось. И чуть не закончилось все прескверно. Но мне удалось выбраться», — хвастливо заявил он. «Чудесно, что завтра все это закончится». «Почему?» — излишне спешно спросил Веня. «О, уверяю вас, я хорошо разбираюсь в погоде, в отличие от этих. Смотрите, ни слова про метель». Маньяк протянул Вене газету. «Но, уверяю, завтра утром ожидается солнце. Ни ветра, ни облачка. И потепление». Теперь сомнений не оставалось никаких. Веня старался скрыть страх, но все равно дрожал. «Вы замерзли? Пейте чай, вам нужно согреться. А мне выспаться. Я уверен, нам завтра разрешат стартовать. Спокойной ночи». Веня допил чай, заставил себя подняться. Он очень устал за эти дни, ему нужно срочно поспать. Он пришел в свой домик, кое-как снял ботинки и куртку, забрался под два одеяла и потерял сознание. Вене было очень жарко, а еще щипало в носу. Рядом что-то выло и хрустело. Он захотел сделать глубокий вдох, но не смог, все было в дыму, и Веня закашлял. Он скинул с себя горящее одеяло и попытался встать, но голова кружилась, и он ничего не видел. Веня упал на колени и хотел ползти к выходу, но не смог сделать и пары движений, как опять потерял сознание. «Веня! Веня! Вениамин!» Перед глазами возникло лицо дяди Лёни. Резкий запах ударил в нос, и Веня чихнул. «Ну, пришел в себя!» Веня понял, что лежит на диване в холле. Он слышал голоса вокруг, но не разбирал, о чем они разговаривают. «Ты вот к следователю свой чаек притащил, опасливый ты мой, а рядом с маньяком кружку без присмотра оставил. Хорошо он тебе банального снотворного кинул, а ведь мог бы и травануть». «Не мог. Тогда бы у него жертва была неправильная», — сказал Веня и потрогал голову. Та была словно металлическая, тяжелая и гладкая, без единой мысли. Только перед глазами плыло, и из памяти прорывалась картинка — черная фигура на фоне пламени. «Мне кажется, я видел смерть. Она действительно в черном балахоне, только ниже, чем мне казалось, и без косы». Дядя Леня заботливо на него посмотрел. Потом пощупал лоб. В этот момент в холл влетел следователь Якимов. Он был в огнеупорном черном плаще. «Это твоя смерть», — ухмыльнулся дядя Леня. «Он тебя вытащил из дома. Поздновато, конечно, мог бы и быстрее». «А, очнулся? Ну хорошо. В общем, взяли мы его». Якимов задыхался на каждом слове, то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения. «Ну, не мог я раньше. Мне нужно было, чтобы он эти чертовы ветки положил». «Ничего тебе доверить нельзя. Я его к тебе на консультацию отправил». Веня зажал уши подушками и отвернулся к спинке дивана. Он точно знал, что теперь никогда не будет брать трубку, если ему рано утром позвонят с городского номера.